Глава 51. «Только бы не стошнило!» То была моя первая мысль, когда я поняла, что происходит, а потом в голове завертелось. «Нет, нет, не так все должно быть! Нет, ну зачем же?» Но все глаза были устремлены на меня. Вспышки сверкали, как фейерверк, а на большом 6-метровом экране стадиона меня показывали крупным планом. «Да?» — только и смогла я произнести. Я взяла кольцо, мы поцеловались, и Хит закружил меня. Зрители хлопали. Уходя со льда, я все еще сжимала кольцо в руке, пока Хит не отобрал его и не надел мне на палец. Весь стадион зааплодировал еще громче. Камеры глядели на нас отовсюду. На табло появились оценки. Мы завоевали титул чемпионов страны. Мы снова поцеловались. А затем стояли, маша руками, и улыбались до боли в скулах. Когда мы вышли на церемонию награждения, Фрэнки Гаскел схватила меня за руку и, любуясь бриллиантом, сверкающим под яркими лампочками, завизжала от восторга. На пресс-конференции первый же репортер, взявший слово, вместо вопроса потребовал: «Покажите кольцо, Катарина!» Я покорно выставила руку и пошевелила пальцами, заставляя бриллиант играть на свету. Кольцо было красивым. Оно напоминало перстень моей матери, нашу семейную реликвию. Украшение в стиле арт-деко, которое я продала, чтобы добыть денег на поездку в Лос-Анджелес. Хит сделал кольцо на заказ. Он описывал репортерам, как по памяти набросал эскиз и отнес его в ювелирную мастерскую. Оказывается, он начал готовиться еще с конца прошлого сезона, решив сделать предложение в тот день, когда мы выиграем чемпионат США. В нашей победе он не сомневался. Художник по костюмам пришил к его брюкам специальный карманчик, в котором и было спрятано кольцо. Перед выступлением Хит все проверял, на месте ли оно, поэтому и отвлекался. Я слушала его с широкой улыбкой на лице. Смеялась, когда смеялись другие, и гнала от себя мысли о том, что рассеянность Хита могла стоить нам баллов, или еще хуже, чемпионского титула. Я держала Хита под руку, выставляя кольцо на показ перед фотографами. Вопросы сыпались один за другим, и я отвечала. Про выступление нас уже никто не спрашивал. После конференции подошла Белла. Она обняла меня, чего не делала даже в те времена, когда мы с ней водили тесную дружбу. Я так и не открыла ей настоящую причину нашего ухода от Шейлы, оставив при себе все подозрения насчет козни ее матери. Приподнявшись на цыпочках и обнимая меня за шею, Белла спросила: «Как ты? Держишься?» Вздрогнув от неожиданности, я в ответ еще крепче обняла ее. Она была единственной, кого не обманула моя притворная радость. «Поздравляю с победой», — сказала Белла. «Замуж выйти может любая стерва, а вот стать чемпионкой страны может только особенная стерва. Точно?» Расхохотавшись, мы обнялись снова. «Ну, на чемпионате мира я тебя обскочу», — добавила она. «Попробуй», — улыбнулась я. «И не проси устраивать для тебя никаких девичников, поняла? А начнешь приставать, найму какого-нибудь хмыря, чтобы вмазал тебе по коленке. Усекла?» «Вопросов нет», — Белла сжала мое плечо. «До встречи на пьедестале, Шоу!» «Пойдем в ресторан праздновать», — спросил Хит в машине по дороге назад в Ритц-Карлтон. «Или останемся в номере?» Целуя мою окольцованную руку, он бросил на меня такой пылкий взгляд, что мне стало стыдно перед шофером. Пальцы невольно сжались в кулак. Хит отстранился. «Ты чего?» «Не знаю». Я и вправду не знала, что со мной происходит. Я любила Хита. Хотела остаться с ним навечно, какой бы ни представлялась вечность в мои 25 лет. Но стоило мне только бросить взгляд на кольцо с бриллиантом, как все внутри холодело и начинало покалывать, будто я наглоталась сосулек. «Черт!» — с досадой воскликнул он. «Неужели тебе было противно?» «Да нет, просто...» Я не знала, как ему объяснить. Белла поняла бы меня без слов. «Скажи, Хит, почему именно сейчас?» «Ну как же, возвращение в Кливленд, победа на чемпионате, полный круг совершили». Он вздохнул. Думал, что получится романтично. Я протянула к нему руку. «Хит, так и было». «Прости меня. Нет, честно, я думал, тебе понравится». Наши отношения превратились в публичное зрелище, поэтому Хит и решил предложить мне руку и сердце на глазах у публики. Хотел порадовать эффектным жестом. Вот она, грань между сценой и жизнью. Если бы Хит не переступил эту черту, я бы так и не догадалась о ее существовании. «Слушай, ну, если не хочешь выходить за меня замуж, то...» «Нет-нет!» Я подалась к нему, но ремень безопасности врезался мне в плечо. «Хит, я очень хочу за тебя замуж, ты меня просто врасплох застал». Машина подъезжала к отелю. «Подожди немного», — сказала я. Вот выиграем чемпионат мира, тогда и о свадьбе подумаем. Правда, после чемпионата мира мы уезжали в турне «Звезды на льду», а потом надо будет готовиться к новому олимпийскому сезону. «Ладно, спешить некуда», — кивнул Хит. «У нас вся жизнь впереди». Над затемненной ареной вспыхивают разноцветные огни. Ну а теперь, дамы и господа, поприветствуем нынешних чемпионов США и чемпионов мира 2009 года. Катарина Шоу и Хит Роча. Пара, освещенная лучом прожектора, выезжает на лед. С переполненных трибун летят аплодисменты. Кирк Локвуд. Выступать в таком крупном и престижном турне — большая честь. Мы с Шейлой в свое время неоднократно были гвоздем программы на таких представлениях. Хедлайнерами становятся, как правило, олимпийские чемпионы. Но для Шоу и Рочи сделали исключение ввиду их популярности. Элис Дин. Да, у них были и деньги, и слава, но они хотели войти в олимпийский сезон в роли бесспорных фаворитов. Поэтому сделали верный шаг, став хедлайнерами шоу «Звезды на льду». Звучит томный женский голос. Катарина и Хит танцуют под кавер-версию песни Криса Айзека «Wicked Game». Фигуристы выступают в откровенных костюмах. Хореография чувственная, сексуальная. Джейн Каррер. Совершенно неуместный танец. «Звезды на льду» — вообще-то шоу для семейного просмотра. Под плавные звуки басовой партии Катарина расстегивает рубашку партнера, затем прогибается назад. Хит, склонившись, проводит губами по ее обнаженному животу, от пояса атласных шорт до расшитого стразами бюстье. Джейн Каррер. И куда только продюсеры смотрели. Могли бы, по меньшей мере, попросить их держаться в рамках приличия. Элис Дин. Дальше, больше. С каждой новой остановкой турне приобретало все более скандальную славу. Кассовые сборы росли. Народ шел смотреть не «Звезды на льду», а представление шоу и Рочи. Фрагмент записи с камеры наблюдения на Allstate-арене в городке Роузмонт, штат Иллинойс. За сценой маячит Ли Шоу с букетом подвядших роз. Звука в записи нет, но видно, что Ли о чем-то просит рослого охранника, стоящего у входа. После долгих уговоров тот берет цветы и отгоняет Ли от дверей. Как только брат Катарины уходит, охранник выбрасывает букет в урну. Кирк Локвуд. Между прочим, такие мероприятия нередко привлекают психически нездоровых фанатов. Катарина и Хит завершают номер танцевальным вращением. Остановившись, они замирают лицом к лицу, почти соприкасаясь губами. Смотрят друг другу в глаза, синхронно переводя дыхание. И, наконец, целуются. Толпа неистово рукоплещет. Кирк Локвуд. Что ни говори, звезды.